Глава 19. Оля. Спустя неделю. Я неторопливо брожу по торговому центру, пока Макс продолжает топить компанию Слонского и подолгу зависаю у витрин, изучая внушительные часы флагман, серебряный портсигар с гравировкой в египетском стиле и даже набор шампуров ручной работы, и не могу ни на чем остановиться. У Белова скоро день рождения, и мне, конечно, хочется выбрать для него что-нибудь особенное. То, что приведет его в неподдельный восторг. Покачав головой, я отметаю просмотренные варианты и направляюсь в кафе, которое мне когда-то хвалила Машка, выпить чашечку кофе. Сейчас, когда я уволилась с одной работы и еще не успела устроиться на другую, у меня много свободного времени, и я использую его, чтобы найти себя. Макс настаивает на том, что скупой язык цифр мне не подходит, и я с ним согласна. Я посещаю мастер-классы по гончарному делу, по лепке из глины, по живописи и чувствую себя другим человеком. Творческое во мне откликается. «Здравствуйте, меня зовут Вика, и сегодня я буду вашим официантом». «Очень приятно, Вика. Мне, пожалуйста, тыквенный латте и малиновый эклер». Разместившись за столиком у окна, я улыбаюсь молоденькой официантке с двумя пшеничными косичками и глазами цвета василька и понимаю, что хочу обнять весь мир. Меня переполняет энергия, сладостное предвкушение и вера в наше с Беловым будущее. Теперь я готова биться об заклад, что он не оставит меня и не отдаст никому. «Приятного аппетита!» — тихо шелестит Виктория, возвращаясь с чашкой божественно пахнущего кофе и десертом, от которого у меня текут слюни, и расставляет все это богатство передо мной. Я искренне ее благодарю, делаю глубокий глоток и закатываю глаза от того, насколько мне вкусно. День течет своим чередом. Мимо вальяжно плывут незнакомцы, а я наслаждаюсь каждым мгновением своего уединения и не чувствую себя одинокой, потому что Макс, невзирая на бедлам, который устроил в моем бывшем офисе, заваливает меня сообщениями. «Что ты со мной сделала, ведьма? Думаю о тебе каждую минуту. Где ты? Заберу тебя через час». От этих простых фраз мой желудок совершает кульбит, а сердце начинает тарахтеть, как умалишённое. Я подсела на Белова, вросла в него корнями и не хочу этому сопротивляться. «Вика, а можно мне еще чашечку кофе здесь и чизкейк с карамелью с собой?» Я неспешно отщелкиваю минуту за минутой в ожидании моего личного сорта наркотика. Листаю новостную ленту и натыкаюсь на объявление о дизайнерских курсах. Задумываюсь ровно на мгновение. И именно в этот момент на столик передо мной ложатся нежно-розовые пионы. «Влад?» Я поднимаю подбородок и едва не давлюсь воздухом. Шалею от наглости бывшего парня и никак не могу подобрать слов, пока Меркулов разваливается в кресле напротив. Не такой лощеный, как пару недель назад. С синевой на нижнем веке и с парой царапин на скуле. Наверное, он куда-то очень торопился, пока брился. Или отвлекся на внезапный звонок. Или на свою ненаглядную Ингу. Я отстраненно фиксирую эти детали и намеренно не разламываю простершуюся между нами тишину. 1, 2, 3. Успеваю досчитать до 6, когда Влад подается вперед и упирается локтями в столешницу. Я с Ингой расстался. Поздравляю. Я серьезно, Оль. И я не шучу. Я отменил помолвку. И что мне теперь сделать? Сплясать сальсу? Не знаю, зачем Меркулов выкладывает мне все это, ведь его личная жизнь волнует меня примерно так же, как проблемы индейцев шерифа. Выясняется, что им, как всегда, движут низменные порывы. «Поговори со своим питбулем, Оль. Он же всех нас утопит. И пусть. Мне-то какая разница? Во имя наших чувств. Ты же любила меня когда-то». «Любила?» Я спотыкаюсь на фразе, которую Влад выталкивает убежденно, и заливаюсь гомерическим хохотом. Через призму поступков Максима и того спектра эмоций, которые я к нему испытываю, прошлая жизнь с Меркуловым — кажется картонной, пресной и ненастоящей. Считаю нужным сказать об этом Владу, чтобы стянул корону, которую нацепил и спрятал в самый дальний ящик. Я всегда любила Белова с нашей первой встречи, а тебе я бы посоветовала убраться отсюда, пока он не пришел. Чеканю я прохладно, а Меркулов не то что убраться, встать из-за стола не успевает. Материализовавшийся из ниоткуда Макс выдергивает Влада из кресла, выволакивает его из кофейни и, судя по жуткому хрусту, все таки что-то ему ломает. «Прости, что устроили здесь бардак. В качестве извинения я вручаю официантке Вике владовские пионы, Она иронично выгибает бровь, бережно прижимает к себе цветы, которые ни в чем не виноваты, и со смехом сообщает, что подобный цирк у них здесь происходит частенько. Спустя пару минут возвращается Белов, расплачивается по счету, оставляет щедрые чаевые, целует меня в висок и тащит в свою берлогу. «Оля, почему рядом с тобой постоянно вьются всякие уроды?» Беззлобно рычит Максим, стаскивая с меня полушубок и крепко прижимает меня к себе, отчего бабочки в моем животе устраивают самую настоящую вакханалию. Беснуются, щекочут своими крылышками и заставляют счастливо-счастливо улыбаться. «Потому что я магнит для неприятностей, ты всегда это говорил, помнишь?» «Я привяжу тебя к себе, чтобы ни на шаг не отходила». «Привязывай». Я звонко смеюсь в ответ на заявление Макса и не имею ничего против того, что он подхватывает меня на руки и относит в спальню, рисует подушечками пальцев узоры на предплечьях, выжигает губами клейма на коже, а в следующую секунду уже протягивает изящное кольцо из белого золота. «Это что? Выходи за меня замуж. Я не представляю жизни без тебя, Оль. Никогда не представлял». Голос Макса садится и хрипнет. «Моё «да» тонет в нашем шумном дыхании, одном на двоих, связывает нас незримыми канатами, раскрашивает Вселенную новыми красками. Перед нами теперь чистый лист, миллионы возможностей и счастливая история, которую нам предстоит написать.